Глава 5, в которой я в последний момент меняю свои планы. А вот следующий день прошел в высшей степени спокойно. Стражники уже мало того, что не заходили в таверну, я даже рискнул выбраться на небольшую прогулку, вообще ни одного в городе не увидел. И это меня очень и очень настораживало. Сирень, которую я сдерживал в себе все эти дни, тихо, но непрерывно гудела, словно пытаясь меня предостеречь. О том, что сейчас происходит в Лазурном замке, мне даже думать не хотелось. Наверняка Мизраил в ярости от того, что я посмел так поступить, нарушив тем самым его сделку с Арнольдом IV. Да, моего отца он, может, и не станет в это втягивать, но сомнений не было никаких. Как только до меня доберутся, то подвергнут очень серьезному наказанию. И с учетом того, что Меридии в замке нет, сдерживать себя ему не будет никакой необходимости. «И как успехи?» – устало спросил Мизраил, созерцая перед собой Кертулика, Корникира и Гвинеллу. «От сиреневых ни слуху, ни духу», – ответила его супруга. «Ариадна, Хольдвик и Вангитор лично несут патруль вокруг острова Триниагас, но ни одного сиреневого за все это время они даже на горизонте не видели». «Хорошо, пусть продолжают патрулировать», – кивнул Мизраил. «Такое тонкое дело я доверить не могу никому. Ставки слишком высоки, мы никак не можем позволить себе потерять то, ради чего так старались. Особенно с учетом того, сколько провалов мы потерпели до этого». «Ах, Галинор!» – закрыв глаза, бессильно прошептал Мизраил. «Как же мы на тебя рассчитывали!» Спустя минуту он вновь поднял взгляд. «Кертулик, какие новости принес ты?» «Почти полная пустота, Мизраил», – кивнул начальник драконьей стражи. «Принц, вероятно, догадался, что мы можем найти его при помощи цветов, и потому почти их не использует». «Я уловил». В этот момент его лицо брезгливо скривилось. «Отголоски от нескольких вспышек сирени по пути отсюда до Триниагаса и значительный ее выброс неподалеку от одной из деревень. Мы прочесали ее и допросили жителей». «Не напрасно. Он ночевал в одном из домов». «Хозяева описали его?» – сразу же спросил Мизраил. «Да, и по внешности он совершенно не похож на самого себя. Но я бы не стал на этом заострять внимание», — сказал Кертулик. «Принц не единожды доказал, что он иллюзионист высокого уровня, даже по меркам людей. Такому ничего не стоит изменить свою внешность. Кроме того, он наследил». «То есть?» — вопросительно изогнул бровь хозяин замка. «Он оставил им 3 серебряные монеты». «И что тут такого? Любой уважающий себя на его месте отблагодарил бы за крышу над головой». 3 драконьи серебряные монеты», — с улыбкой пояснил Кертулик. Мизраил, до которого только сейчас дошла вся комичность ситуации, улыбнулся. «Надеюсь, им плохо не стало, когда они увидели, что это за деньги?» — спросил он. «Да вроде нет, выглядели вполне себе здоровыми», — пожал плечами Кертулик. «Правда, это их очень смутило, и на все наши вопросы они ответили без утайки». «А откуда он вообще деньги-то взял? Да еще и такие!» – удивленно спросил хозяин Лазурного замка. «Он что, украл их у нас?» «Не думаю», – ответила Гвинелла. «Если бы он вломился к тебе в кабинет, ты бы точно об этом знал. Но я сильно сомневаюсь, что он стал бы так поступать. Хотя бы потому, что последние дни принц стремился держаться подальше как от тебя, так и от твоего...» «Ладно, ладно, я понял, прошу вас, не начинайте заново», — раздраженно ответил Мизраил. «Неважно. Каков итог?» «Принц в Триниагасе», — продолжил Кертулик. «Это точно. Не мог он оттуда никуда ускользнуть за такой маленький срок. Искать его там бесполезно. Мы вчера попытались, и это закончилось полным непониманием со стороны обычных граждан и яростным сопротивлением владельцев всех постоялых дворов, таверн и тому подобных заведений. Да еще и породило ряд...» Он недовольно поморщился. «Нелицеприятных конфликтов». «К счастью», — многозначительно добавил он, «у нас есть зацепка, благодаря которой необходимость в подобных методах отпала сама собой». «Кертулик, не тяни», — сердито сказал Мизраил. «Время дорого, что за зацепка?» «Запись в бухгалтерской книге компании, которая отвечает за перевозку Ван Васкора из него. У нас имеется образец его крови. Тут отдельное спасибо Меридии. Так что и отпечаток его ауры тоже есть. Сомнений нет. Принц задумал удрать Ван Васкор». «Понятно», — протянул Мизраил. «Что ж, сообразительности принцу не откажешь. Если он попадет вон в Аскор, то там он, конечно, потеряет всю свою магическую маневренность, но и нам выковырнуть его оттуда будет куда тяжелее. Какие предприняты меры? Завтра пара моих ребят будет ждать его там. Он не заподозрит ничего до последней минуты, но, сам понимаешь, убеждать его в присутствии других пассажиров не самая лучшая затея, с учетом того, что мы стремимся сберечь все это в тайне. Так что извини, Мизраил, но действовать мы будем быстро и решительно. Упаковка для хрустальной вазы готова, но вот заниматься ее душевным равновесием будь добр сам». «Хорошо», — положив руки на новый стол и сцепив ладони пальцами, сказал Мизраил. «Пойдет и так. Главное, чтобы он оказался тут, а как его умаслить, чтобы он забыл эту неприятную историю? Будем думать по ходу дела». К вечеру напряжение во мне усилилось настолько, что я уже просто физически не мог сидеть на месте. Встав, я принялся мерить комнату шагами. Через 15 минут ко мне зашла Фалкеста. У нее как раз кончилась смена, кроме того, завтра у нее был выходной. «Я не поеду на том корабле», — внезапно даже для самого себя сказал я. «То есть, как так?» Фалкеста, по обыкновению упавшая лицом в подушку, демонстрируя таким образом высшую степень усталости, очень резво перевернулась и посмотрела на меня. «Что же ты тогда будешь делать? Чем дольше ты остаешься здесь, тем больше риск, что тебя схватят. Медлить сейчас нельзя». «Ты права, как никогда, Фали», — тихо сказал я. «Поэтому я сделаю это сегодня ночью». «Как?» — удивленно спросила она. «Но ты же не готов». «Почему же? Самым главным, деньгами, ты меня обеспечила. Но если что, уж там-то уверен, я смогу безопасно разменять и драконьи деньги. Все остальное прикладное. Я почти уверен, что плыть кораблем — это ловушка. Потому-то они так и притихли, ждут, когда рыбка сама приплывет на наживку. Так что действовать надо сейчас». «А с билетом что будешь делать?» — спросила Фолкеста. «А какая разница? Пожал плечами я. Брошу тут или вообще сожгу. Нечего частичками своей ауры разбрасываться». «Не надо», — внезапно запротестовала она. «Скажи лучше, ты можешь его ауру очистить, чтобы билет можно было использовать?» «А тебе зачем?» — удивленно спросил я. «Ты что, под именем Виничи по нему плыть собралась?» «А если бы и собралась, почему нет?» — пожала плечами та. «Все равно добро пропадать. У меня завтра выходной день, вот и сплаваю. Да и все равно», — тихо сказала она. «С тобой увижусь еще разок». «Я думаю, нет смысла говорить, что плыть по этому билету небезопасно», — скептически спросил я. «С высокой степенью вероятности туда завтра прилетят драконы и потребуют хозяина этого билета на пару ласковых слов». «И что?» — легкомысленно кивнула она. «Отболтаюсь. Они же ищут принца-мужчину, не потащат же они в замок девушку». «Как знаешь», — пожал плечами я. «Мое дело предупредить, но теперь я бы был тебе благодарен, если бы ты помогла мне покинуть город. Вылететь на драконьих крыльях прямо отсюда было бы несколько неразумно». Пару часов спустя мы стояли на небольшом обрыве. Отсюда, правда, предстояло сделать петлю немного направо, иначе я рисковал бы улететь к золотым драконам. Со мной были Фалкеста и Айрат, тот самый помощник ювелира, о котором она мне говорила. «Не переживай», — сказала мне Фалкеста. «На Айрата можно положиться. Он никого не видел, ничего не слышал, и вообще его тут не было. Не так ли, друг мой?» С ласковой улыбкой обратилась она к нему. «Конечно, милая», — не замедлил с ответной улыбкой Айрат. «У меня возникло стойкое ощущение, что пришли они сюда не только и даже не столько для того, чтобы проводить меня». «Ну что ж, Фалли», — сказал я, — «спасибо за помощь. Буду рад, конечно, увидеть тебя в Анваскоре, но все же, еще раз предупреждаю, не стоит это дело того. Как Фалкеста и просила, я все же очистил билет от своей ауры, после чего девушка оставила на нем свой отпечаток. Защита была достаточно мудренная, так что мне пришлось на пару мгновений обратиться к Сирене, чтобы получить нужный результат». «Это я уже сама решу», — отмахнулась девушка. «Ну так что? Выше места мы не найдем. Летишь?» Несколько минут спустя я уже, по привычной схеме, обзаведясь крыльями, направился в сторону Анваскора. Посмотрев на небо и увидев три звезды, которые предусмотрительно в качестве ориентира приметил еще на земле, я набрал высоту и полетел навстречу новому городу.